Глава 26. Они покинули дом до возвращения остальных членов семьи. На какой-то миг Брэд задержался в центральном холле, с сожалением и почти с печалью окинув все взглядом. «Ты еще вернешься», — тихо проговорила Сирина, вспоминая чувства, одолевавшие ее, когда она уезжала из Рима, но он покачал головой, глядя на нее сверху вниз. «Я совершенно не думал об этом. Я думал о том, как сильно мне хотелось, чтобы этот дом стал и твоим домом. Мне хотелось, чтобы ты отлично провела время в Нью-Йорке. Хотелось, чтобы они хорошо к тебе относились». В его глазах заблестели слезы. Она поднесла к своим губам его руку и поцеловала. «Неважно». «Нет, важно. Для меня». «У нас своя жизнь, Брэд. Скоро у нас будет ребенок. У меня есть ты, а у тебя есть я. Остальное тоже имеет значение, но не такое большое». «Для меня имеет. Ты достойна того, чтобы все относились к тебе хорошо. Ты очень добр ко мне. Мне больше ничего не нужно». Сирина улыбнулась, вспомнив о Тедди. «И твой брат». «Мне кажется, он влюбился в тебя до потери сознания». Брэд улыбнулся жене. «Но я не могу винить его за это. Ведь я сделал это». «Я думаю, оба вы сумасшедшие». Она вздохнула, подумав о Тедди. «Надеюсь, в Стэнфорде он найдет себе хорошую девушку. Он так много может дать другим». Брэд немного помолчал, размышляя о том, скольким многим он обязан Тедди. Наконец спросил: «Готова?» Она кивнула, и он закрыл за ними дверь. Внизу уже поджидал кэб. До центрального вокзала доехали быстро. Через несколько минут они уже шли по запруженному народом вокзалу. Сирина с удивлением оглядывалась по сторонам. Толпы людей сновали во всех направлениях, под сводами невероятно высокой крыши. Повсюду пестрели рекламные щиты, витрины, объявления. Сирина, словно маленькая девочка, семенила рядом с мужем, и ему буквально приходилось волочить ее за собой на платформу, чтобы отыскать нужный поезд. «Слушай, как здорово, Брэд!» Он усмехнулся над ее восторгом, одновременно отсчитывая чаевые носильщику, внесшему их багаж в вагон. «Рад, что тебе понравилось». Но вагон понравился ей еще больше. Все здесь оказалось гораздо роскошнее, чем в самом шикарном поезде в послевоенной Европе. Ни в Италии, ни во Франции ничто не было восстановлено до прежней кондиции. Все пребывало таким, как оставили оккупационные войска. Здесь же темнокожие проводники в белых униформах помогли разместить багаж в небольшом, но безупречном купе. В нем имелась бархатная кушетка и крошечная душевая. С точки зрения Сирины, лучшего купе для медового месяца и не придумать, и перспектива провести тут 3 дня с Брэдом приводила ее в истинное восхищение. Они собирались провести 2 дня в поезде, добраться до Денвера, там взять на прокат автомобиль, съездить в Аспен, затем вернуться обратно в Денвер и снова сесть на поезд до Сан-Франциско. Брэд прислушался к предложению Тедди, и молодая пара с нетерпением ждала начала своего путешествия. Но прежде предстояло добраться до Чикаго, где придется провести почти целый день, пересаживаясь с одного поезда на другой, и только затем продолжить путешествие. Через полчаса после того, как они устроились, поезд тронулся и устремился через Нью-Йорк. Пока Сирина смотрела, как город постепенно остается позади, Брэд молча сидел рядом. «Ты такой задумчивый, Брэд. Что-то случилось?» «Просто задумался». «О чем?» «О матери». Некоторое время Сирина молчала, затем медленно подняла глаза и посмотрела на мужа. «Может быть, со временем она меня примет». Однако воспоминание о том, что Маргарет пыталась сделать, подсказывало Сирине, что свекровь никогда не полюбит ее. У нее не было ни доверия, ни понимания, ни сострадания, ни интереса. Не было ничего, кроме горечи, презрения и ненависти. Она пыталась откупиться от Сирины самым пошлым образом. Подумать только. Она хотела, чтобы Сирина сделала аборт и уничтожила ее собственного внука или внучку. Что же за женщина была Маргарет Фуллертон? «Меня убивает то, что она была так несправедлива к тебе. Он даже не знает всего». Она не могла преодолеть себя. Сирина вспомнила утро, свадебную церемонию. До чего странно думать, что эта свадьба могла быть свадьбой Брэда, что Пэтти могла вместо нее в этот самый момент сидеть в этом поезде. От одной этой мысли по ее коже побежали мурашки. Сирина взяла Брэда за руку и крепко ее стиснула. «Ничего, любимая, у нас с тобой собственная жизнь, тебе понравится в Сан-Франциско». Но прежде чем полюбить Сан-Франциско, Сирина влюбилась в Денвер, а еще сильнее в Аспен. Они остановились в единственном отеле города, здании викторианского стиля с высокими потолками и кружевными занавесками. На лужайках росли дикие цветы, а вершины гор все еще были покрыты снегом. Когда Сирина каждое утро выглядывала в окно, ей казалось, что это Альпы. Они часто отправлялись на длительные прогулки по берегу реки, лежали на траве под теплыми лучами солнца, вспоминали о своем детстве и строили планы для будущих детей. В Аспене они провели почти 2 недели, и уезжать, когда подошел срок возвращаться в Денвер, им не хотелось. На этот раз предстояло проехать всего лишь день. Горы вскоре остались позади. Проснувшись на следующее утро, они увидели невысокие холмы и ровную долину, лежащую вокруг. Немного погодя, Сирина заметила блеснувшую вдали водную гладь залива. Вокзал располагался в самой неприглядной части города, но стоило им поехать к центру, как они увидели всю красоту города. Справа раскинулась окаймленная холмами бухта со множеством лодочек и кораблей. Куда ни кинь взгляд, везде на склонах пологих холмов приютились викторианские домики. Тут были и крошечные, выкрашенные в пастельные тона домишки, и замечательные кирпичные особняки, и восхитительные английские сады. Город, казалось, вобрал в себя шарм десятка различных стран и культур, а голубое небо над головой и плывущие по нему облака создавали впечатление нарисованной картинки. Вскоре показался мост «Золотые ворота», величественно красовавшийся на фоне залива. «О, Бред, как красиво!» «Да». Он был рад, но напряжение внутри него все еще оставалось. Вместе они проделали длинный путь, и здесь им предстояло создать первый, по-настоящему свой дом. Сан-Франциско. Их первенец увидит здесь свет, возможно, и другие их дети. Он смотрел на нее, пока она любовалась заливом, мостом, затем наклонился и нежно поцеловал. «Добро пожаловать домой, дорогая». Она кивнула, нежно улыбнулась, огляделась вокруг, испытывая те же чувства, что и он. Такси проехало мимо форта на Pacific Gates и двинулось дальше по пологой кривой, которую лента шоссе описывала по склону холма. Миновав огромные деревья, они мгновение спустя остановились перед зданием штаба. Здесь Брэд вышел из машины, надел фуражку и ловко отдал честь жене. Еще в поезде он надел форму, чтобы по приезде сразу же официально доложиться о прибытии, и вошел в здание. Поджидая мужа, Сирина принялась поглядывать по сторонам. В архитектуре здешних зданий сказывалось явно испанское влияние. Вид, открывавшийся на залив и мост, был просто великолепен, а некоторые дома на территории базы смотрелись восхитительно. Брэд довольно быстро вернулся, широко улыбаясь, со связкой ключей в руке, которые он передал ей. Он сказал водителю, куда ехать, и они двинулись в путь. Обогнули еще один холм, миновали лесную рощу и остановились, достигнув высшей точки, будто реевшей над округой. Здесь, на вершине холма, на некотором расстоянии друг от друга стояли 4 дома. Все очень большие и добротные, в одинаковом испанском стиле. Брэд указал на один из них, стоявший с краю. «Для нас?» — Сирина удивилась. «Дом был великолепным». «Да, мэм». Странно улыбаясь, он открыл дверь и пригласил жену войти внутрь. «Тебе нравится?» «Как замечательно!» Они осмотрели дом. Кто-то предусмотрительно оставил им несколько полотенец и простыней. Сирина отметила, что придется купить кое-что из мебели, но в целом дом был великолепен. В нем имелась огромная кухня в испанском стиле, которую прежние владельцы перекрасили в голубой цвет и выложили белыми мексиканскими плитками. Огромные окна выходили на залив, а дверь — в сад. Прелестная столовая со сводчатым потолком, небольшой люстрой, камином, еще комната, из окон которой также открывался замечательный вид на залив, с еще большим по размерам камином. Наверху небольшой уютный рабочий кабинет, отделанный деревом, и спальни, окна которых выходили на водную гладь. Да, дом был великолепен. В нем имелись комнаты для каждого из них, для ребенка и даже для Тедди. Сирина сразу же отметила это обстоятельство, и Брэд посмотрел на нее таким взглядом, словно никогда не был счастливее. «Это, конечно, не твой дворец, дорогая, но здесь чудесно». «Он даже лучше», — проговорила Сирина, улыбаясь, — «потому что он наш». Наконец-то, после такого томительно долгого времени, она знала, что они могут прожить здесь многие годы, а форт Сан-Франциско считался престижным местом службы в американской армии. Ночь они провели на оставленных им кроватях. На следующий день отправились покупать необходимое: огромную двуспальную кровать, два небольших французских ночника, туалетный столик в викторианском стиле для Сирины, красивый платяной шкаф, стулья, столы, ткань для штор, ковер и целую кучу кухонного оборудования. Словом, они зажили счастливой семейной жизнью, ожидая появления ребенка. К концу августа усилиями Сирины дом действительно выглядел так, словно они жили здесь многие годы. В комнатах появилось нечто теплое, уютное, что вызывало у Брэда восторг всякий раз, едва он переступал порог. Цвета, выбранные Сириной, действовали на него успокаивающе, вызывая радость от прихода домой. Она отделала гостиную деревом с приглушенными тонами красного цвета и мягкого малинового оттенка. Со стен смотрели чудесные английские картины, на всех столах постоянно стояли букеты цветов. Столовая имела более строгую отделку цвета слоновой кости. В горшках стояло множество всевозможных комнатных растений. Из окна открывался вид в сад, где также росло много цветов, которые Сирина посадила сама. В их спальне преобладали нежно-голубые тона, как в заливе, подшучивала Сирина. В комнате Тедди теплые коричневатые оттенки, а в детской ярко-желтые солнечные краски. Все лето она напряженно трудилась, приводя дом в порядок, и когда настал день приезда Тедди, то прежде чем отправиться встречать его на вокзал, Сирина еще раз окинула все критическим взглядом, и душа ее наполнилась гордостью за то, что ей удалось сделать. «Ты что-то забыла?» — спросил ее Брэд, стоя на пороге и наблюдая, как она, слегка переваливаясь, шла к нему. Сирина уже была на шестом месяце беременности, и ему нравилось любоваться ее формами, когда она лежала рядом с ним или выходила из душа по утрам. Она выглядела такой налитой и спелой. Тело оставалось таким же грациозным, как и раньше, но все же вес ребенка растягивал живот. Ему нравилось прикасаться и чувствовать, как внутри шевелится младенец. Вот и теперь он улыбнулся и нежно похлопал ее по животу, когда она подошла к нему. «Как поживает наша милая приятельница?» «Занят!» — Сирина поправила блузку поверх синей юбки и улыбнулась мужу. «Он колотил ножками все утро!» Брэд озабоченно посмотрел на нее. «Может быть, ты перетрудилась, готовясь к встрече Тедди?» Но Сирина отрицательно покачала головой. «Нет, что ты!» Она оглянулась через плечо, закрывая дверь. «Дом смотрится чудесно, правда?» «Нет. Он смотрится просто великолепно. Ты сотворила с ним чудо, дорогая». Сирина покраснела, но осталась очень довольна. Для 20-летней девушки она успела сделать очень много. Иногда Брэду приходилось напоминать самому себе, как она еще молода. Ему этим летом исполнилось 35. «Я рада приезду Тедди. Я тоже». Он завел их в темно-синий форт и посмотрел на часы. Казалось, прошло всего несколько дней с тех пор, как они сами приехали сюда, и вот уже встречают Тедди. Вот он уже сходит с поезда. У Брэда возникло ощущение, будто они только что покинули Нью-Йорк. Братья пожали друг другу руки, похлопали по плечам. Сирина бросилась в объятия Тедди. Затем, посмеиваясь, он отошел на шаг от Сирины и кивнул на ее выступающий вперед живот. «Ты, наверное, проглотила мяч, Сирина?» Она озорно посмотрела ему в глаза и ответила: «Мне его подарил Брэд». Все трое беззаботно рассмеялись, и Тедди пошел за ними к машине. С собой у него была лишь одна небольшая сумка. Остальные вещи несколькими неделями раньше он отправил прямо в Стэнфорд. «Как вам тут живется вдвоем?» «Нам нравится. Но подожди, увидишь, что она сделала с домом». Брэд с гордостью посмотрел на жену. Как только Тедди вошел в дом, то сразу понял, что именно имел в виду Брэд. Сирина создала атмосферу благополучия, которая трогала каждого, кто входил внутрь. Так и хотелось понежиться на кушетке, посмотреть на бухту, наслаждаясь мирной тишиной, и никогда отсюда не уезжать. «Ты все тут так великолепно устроила, Сирина!» Ей было очень приятно, она засуетилась и заторопилась на кухню, принесла чай, сэндвичи, печенье. «Неужели ты не можешь посидеть?» Тедди направился за ней следом, но она прогнала его обратно в комнату, где оставался старший брат. Брэд смотрел на них обоих, как на малых детей, счастливых, что опять оказались вместе. «Как там Грег?» Брэду не терпелось задать этот вопрос, и когда он спрашивал, в его глазах светилось беспокойство. «Почти все то же самое». «Что это означает?» Поколебавшись, Тедди пожал плечами и сказал, вздохнув: «Буду с тобой откровенен. Не думаю, что он счастлив с Петти. Он пьет больше прежнего». «Да разве такое возможно?» Брэд явно расстроился. «Может быть, он и старается, не знаю. Тедди провел рукой по волосам, посмотрел на брата. «Мне кажется, она постоянно цепляется к нему, навязывая свою волю. Ей хочется иметь больший дом, обеспеченную жизнь. Она хочет, чтобы он устроился на работу». «И все это за 3 месяца?» «Скорее, если возможно. 2 месяца она скулила насчет свадебного путешествия, считала, что он должен отвезти ее в Европу, а этому вместо этого хотелось поехать в Ньюпорт». Что она отказывалась считать свадебным путешествием. Дом, который он снял ей на лето, видишь ли, оказался не таким симпатичным, как тот, что муж ее сестры снял для своей супруги, и так далее, то одно, то другое. «Неудивительно, что он пьет», — вздохнул Брэд с презрением, слушая брата. «Думаешь, он будет продолжать так и дальше?» «Вероятно. Мне кажется, он и не помышляет ни о чем другом». Конечно, до сих пор никто в семье еще не разводился, но, услышав рассказ Тедди, Брэд подумывал о вероятности подобного исхода. Одно было ясно – он просто счастлив, что не угодил в ловушку, подстроенную Петти. Трагедия заключалась в том, что туда угодил Грег. Однако самым странным было то, что Брэд воспринимал все эти, услышанные от брата новости, как нечто весьма отдаленное. Когда он находился в Европе, все как-то старались поддерживать с ним связь. Писали письма при первом же удобном случае, особенно мать. А теперь, с тех пор, как они с Сириной уехали в Калифорнию, Грег вообще перестал писать. Может быть, потому, что испытывал неловкость по отношению к Брэду в связи со своей неожиданной женитьбой на Петти. Или, возможно, из-за того, о чем только что сказал Тедди. Он был просто отчаянно несчастен. Лишь однажды Брэд получил весточку от отца. Но вот от матери – ничего. Сначала он несколько раз звонил ей по телефону, но голос ее звучал настолько холодно, а замечания в адрес Сирины были настолько едкими, что он прекратил звонить, а сама она никогда не звонила ему. Ему не хотелось признаться в этом даже самому себе, но он скучал без них. Получилось так, будто каким-то непонятным образом они с Сириной стали изгоями из своей прежней жизни.